Глава 37. Без этой чумовой семьи мне точно было бы скучно в этой жизни. Они умудрялись находить приключения на ровном месте, а потом удивляться, почему у них все так сложно. Наверное, в молодости Лидия тоже чудила, оттого теперь приходилось ребятишкам распутывать этот узел. Уселась на диване в комнате ребят, повертела мобильный в руках, решив, что все же Матвей прав, и, наверное, стоит позвонить своей маме. Набрала заветный номер, слушая гудки. Мама ответила после третьего. «Привет», — улыбнувшись, произнесла я. И пусть она не могла видеть моего сияющего лица, но я так была рада слышать родной голос, и такое тепло разлилось в груди. Повеяло уютом, светом и непреодолимо потянуло домой. Но уехать сейчас я не могла даже при огромном желании. Нельзя было оставлять Матвея, да я и не хотела. — Лена, доченька, — простонала мама, выдыхая гулко. — А ну, живо, домой возвращайся. Это где видано, уехала, и все. — Мам, — попыталась я вставить хотя бы слово. — Ореховы считали, что я тараторю. — Угу. Это они еще не общались с моими родственничками, а то быстро бы поменяли мнение. «Мам, все в порядке, не переживай, я взрослый человек, самостоятельный». «Самостоятельная она», — хмыкнула мама. «Вот выгонит из института, ведь уговор был на неделю». «Я улажу все, честно», — пробурчала тихо, вжимая голову в плечи. «Просто не могу сейчас вернуться, мам, и не хочу. Влюбилась, мам, понимаешь? Голову потеряла». «Лена, а вдруг он тебя обидит?» «Нет, уверена, что никогда так не сделает. И вообще у него замечательная семья, тебе они понравятся». «Мне понравится, если моя дочь вернется домой», — сурово произнесла мама, наверняка даже кулаком погрозила, но, к счастью, я этого видеть не могла. Поговорив еще немного с ней, я отложила телефон, раздумывая над предстоящей встречей с дочкой участкового. «Репетитор по математике, какой кошмар!» Надеюсь, девчонка не провалит экзамен, по крайней мере, этот хотя бы. Я сама-то не особо дружила с точными науками, а уж помогать кому-то. Это за гранью просто. Ненароком проскочила мысль поменяться ролями с Димкой. На даче от меня точно пользы будет больше, чем в роли преподавателя. Но дедуля был настойчив, потому в назначенный день я поплелась к этой вертихвостке. Ёлки зеленые. Вот Дима не мог связаться с другой. Как специально из ничего он создавал проблемы. Парни с утра уехали в университет, а потом, вооружившись лопатами, махнули за город. Дедуля чувствовал себя пионер-вожатым в детском лагере, будто, поэтому с утра пребывал в хорошем расположении духа. А мы только косо на него посматривали, завидуя, конечно. Еще бы, кто-то будет в тенечке на раскладушке, а кто-то горбатится в поте лица. К тому же, некоторым вообще предстоит мыслительная деятельность. Нет, труд распределен был нечестно. Но я стоически выдержала эти полтора часа занятий. Девчонка, конечно, отнеслась с подозрением ко мне, искренне не понимала, с какой стати на нее свалилось подобное счастье. Я тоже объяснять не стала, лишь сурово взглянула, рассчитывая, что удастся отбить у нее всю охоту к безделью. Буквально считала минуты с начала до конца занятий, потом часы, надеясь, что ребята скоро появятся дома. Они и появились, да не одни, а в компании того самого Михаила. Он приосанился, увидев нас с Лидией, поприветствовала, и все мужчины направились в комнату. Мы только переглянулись с мамой ребят и, не сговариваясь, на цыпочках подошли к двери. Приложились ухом и скрестили пальцы, мечтая, чтобы нам повезло. Совещались, кстати, мужчины недолго, может, минут 15 прошло, после чего Михаил также молча покинул квартиру Ореховых, а мы, привалившись к стене, принялись ждать ответа. «Что вы так смотрите? Спецы успели, пока нас не было?» — хмыкнул Виктор Михайлович, разжигая в нас любопытство. Он еще будто специально перед нашими носами размахивал папкой, что в какой-то момент захотелось вцепиться в нее и убежать знакомиться с содержимым. «Вообще-то нас это тоже касается», — ткнула Лидия пальцем в документы. «Да», — улыбнулся дедуля, изогнув брови. «Это наши мужские дела, потому попросим вас, дамы, удалиться». «Ничего себе, как запел!» — возмутилась она, смахивая локон со лба. «Ну уж нет, выкладывай все, старый лис. А то запудришь мальчишкам головы, а виноватой окажусь я. Они вон и так бедненькие мои», — бросилась к ним Лидия, обнимая сыновей, еле ноги передвигают. «Эксплуататор!» — фыркнула она в спину отцу. «Подумаешь», — отмахнулся он, — «им полезен физический труд, а то, как дохляки, даже не могут за себя постоять». «Дед, ну что там, не томи», — протянул руку Матвей, говоря медленно. Видно было, что они и впрямь еле стоят на ногах, и единственное желание у парней — это лечь спать. «Думаю, в следующий раз мы все вместе 100 раз подумаем, прежде чем звать на помощь дедулю». Но пути назад не было, потому все дружно устремили на него взгляды, дожидаясь, когда же он смилостивится. Виктор Михайлович расправил плечи, повертел в руках папку и, наконец-то, развязал на ней тесемки. Что ж, наступал самый важный момент. Отчасти мы все замерли. Я устроилась рядом с Матвеем, сгребла его мозолистую ладонь, а Лидия встала рядом с Димкой. Тот переминался с ноги на ногу и прикусывал губу. Не знаю, чего он ожидал, конечно, но услышанное застало его врасплох, похоже. «Ничего себе!» — произнесли парни в унисон после того, как всю информацию зачел Виктор Михайлович. «Это что же получается? У Димки полно родни?» «Выходит так», — медленно произнесла Лидия, устремив взгляд в одну точку. Она, кажется, даже не шелохнулась, пока слушала, наверное, мыслями, унеслась в прошлое, вспоминая и проживая эти моменты. Возможно, там она была счастлива с Димкиным отцом и верила, что этот мужчина проживет с ней всю жизнь. Увы, не вышло. Но зато у нее есть сын, и, кстати, Дима чем-то оказался похожим на свою бабушку по отцовской линии. Но большее любопытство у всех вызвала информация, что, кажется, младшему Орехову кое-что причиталось по закону. И это его ждало все это время со дня смерти отца. Димка не верил своим ушам, тряс маму за руку, хлопая растерянно ресницами. «Завтра же поеду к ним», — уверенно заявил он. «Хочу познакомиться». «Не испугаешься?» — почесав бровь, спросила Лидия. «Мам, ты чего? Отговаривать его, что ли, вздумала?» «Нет-нет, просто все так неожиданно». «Ага. Интересно, почему они все эти годы не приезжали?» «Потому что ваша мама, — вмешался Виктор Михайлович, — упертая, как ослица». «Дед, — резко произнес Матвей, — полегче». «Ой, да, — отмахнулся тот, покачав головой, — я ее предупреждал, чем это может закончиться. Она не верила. Думала, вам будет плевать на свое происхождение. Вот теперь пусть и пожинает то, что посеяла». «Папа!» — прикрикнула она на него. «Ты когда-нибудь угомонишься?» «Нет, ну подумать только! Столько лет молчал, и вот прорвало на пенсии!» «Мы поедем все втроем», — заявил Димка, заставляя меня вздрогнуть. «Ты, я и Лена». «Вот уж спасибо», — пробурчала я, не зная, чем заслужила подобное. Матвей, кстати, кажется, обрадовался Димкиному предложению. Что ж, может, оно и неплохо. Хотя, думаю, Диме просто нужна была поддержка. Он переживал, боялся, что было вполне естественным. Неизвестно, как бы я поступила на его месте, да и вообще, может, еще больше бы наворотила дел. Виктор Михайлович продолжил переругиваться с Лидией, но уже в коридоре. Димка заявил, что он первым в душ, а мы с Матвеем остались наедине. Даже не верилось. Казалось, что в этой квартире это невозможно в силу объективных причин. Соскучился, улыбнулся он, заводя прядь моих волос за ушко. «Я тоже». Чувствуя, как щеки запылали алым, промолвила тихо. Матвей осторожно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. В полумраке комнаты воздух словно наэлектризован был между нами. Дышать даже стало непросто. Я, повинуясь душевному порыву, подалась немного вперед. Обвела его шею руками, понимая, как все-таки он дорог. Судьба это или нет, может, всему виной весна и гормоны? Но рядом с этим парнем чувствовала себя самой красивой и счастливой. Его тепло завораживало, его голос очаровывал, и не было у меня сил сопротивляться. Коснулся Матвей своими губами моих, робко, застенчиво, даже немного, но слаще этого поцелуя, кажется, не было ничего на планете.